Глава 15. Ниенор в Бретиле. Что до Ниенор, спешила она сквозь лесную чащу, слыша сзади крики погони, и сорвала с себя одежды, одну за другой сбрасывая на бегу, пока не осталась ногой. Весь день напролет бежала она, словно затравленный дикий зверь, что не смеет ни остановиться, ни перевести дух. Но к вечеру безумие разом ее оставило. Она постояла мгновение, словно бы недоумевая, а затем, от изнеможения лишившись чувств, рухнула, как подкошенная в густые заросли папоротника. Там, среди прошлогодних листьев орлика и юных весенних побегов, улеглась она и уснула, ничего не замечая кругом. Поутру пробудилась она и обрадовалась свету, словно впервые явившись в мир. И все, что открывалось ее взору, казалось девушке дивным и странным, ибо не умела она назвать то, что видела вокруг. Позади нее остались лишь пустота и тьма, сквозь которую не проступало никаких воспоминаний и не доносилось даже эхо знакомого слова. Лишь тень страха помнила она, и потому была настороже, и то и дело пряталась. Взбиралась на деревья, либо хранилась в подлеске. Проворнее лисы или белки, вспугнутая звуком ли, тенью ли. И оттуда долго боязливо всматривалась сквозь листву, прежде чем двинуться дальше. Так, пробираясь вперед тем же путем, каким бежала вначале, вышла она к реке Тайглин и утолила жажду. Но никакой пищи не промыслила и не знала, как добыть ее. Изголодалась она и продрогла. А поскольку деревья на другом берегу казались темнее и гуще, а так оно и было, потому что там начинался Бретильский лес, она, наконец, переправилась на другую сторону и вышла к зеленому кургану, и там рухнула наземь. Ибо совсем выбилась из сил и померещилась ей, будто вновь настигает ее тьма, что осталось позади. И солнце темнеет и меркнет. На самом деле, то налетела с юга черная гроза, неся с собою молнии и проливной ливень, и приникла к земле Ниенор, сжавшись от страха перед громом, а темные струи дождя хлестали ее ногое тело. Она же лишь глядела, не говоря ни слова, точно угодивший в ловушку дикий звереныш. И случилось так, что в ту пору несколько лесных жителей Бретиля проходили мимо, возвращаясь после вылазки против орков, и поспешали через переправу Тайглина, торопясь в укрытие неподалеку. И тут ярко полыхнула молния, так что Хаут-эн-Элет озарился словно бы белым пламенем. И Турамбар, возглавлявший отряд, вдруг отшатнулся и зажмурился и задрожал. Ибо померещилось ему, будто видит он на могиле Финдуилас призрак убитой девы. Но один из воинов подбежал к кургану и крикнул ему: «Сюда, господин! Лежит тут юная девушка, и жива она!» И подошел Турамбар и поднял ее с земли. С мокрых ее волос капала вода, она же закрыла глаза и не дрожала более, и не противилась. Подивившись, что лежала она на холме совсем нагая, Турин набросил на нее свой плащ и отнес ее в охотничий домик в лесу. Там развели огонь и закутали ее в одеяло. Она же открыла глаза и посмотрела на своих спасителей. Когда же взгляд ее упал на Турамбара, лицо ее словно посветлело, и потянулась она к нему. Ибо показалось Ниэнер, будто нашла она наконец то, что так долго искала во тьме, и успокоилась она. Турамбар же взял ее руку в свою и улыбнулся, и молвил: «А теперь, госпожа, не скажешь ли нам, как зовут тебя, и кто твоя родня, и что за беда с тобой приключилась?» И покачала она головой, и не ответила ни словом, только залилась слезами. И более не докучали ей, пока не подкрепилась гостья жадно той снедью, что нашлась у лесных жителей. Когда же поела она, то вздохнула и вновь вложила свою руку в руку Турамбара. Он же сказал: «С нами ты в безопасности. Здесь можешь ты отдохнуть нынче ночью, а поутру отведем мы тебя в наше поселение, что стоит на холме в глубине леса. Вот только узнать бы нам твое имя и кто родня твоя. Может статься, удастся нам отыскать твоих близких и сообщить им о тебе. Так не назовешься ли нам?» И вновь не ответила она и разрыдалась. «Не тревожься», — промолвил Турамбар. «Верно, слишком горестен рассказ твой, и до поры слова не идут с языка. Но я хочу дать тебе имя и назову тебя Ниниэль, слезная дева». Услышав это имя, девушка подняла взгляд и покачала головой, но повторила: «Ниниэль». То было первое слово, что произнесла она, отрешившись от тьмы. Итак, именовали ее впредь среди лесных жителей. Поутру ее повезли к Эфель-Брандир. Дорога там круто шла вверх, пока не доходила до переправы через бурную реку Келеброс. Здесь построили некогда деревянный мост. Под ним поток переливался через истертый каменный выступ и пенными каскадами низвергался в каменную чашу далеко внизу, а в воздухе, словно дождь, повисала водяная пыль. В верхней части водопада зеленела покрытая дерном поляна в окружении берез. Но за мостом открывался широкий вид на ущелье Тейглина примерно в 2 милях к западу. Там всегда веяло прохладой. Летом путники останавливались на берегу отдохнуть и утолить жажду ледяной водой. Называли те водопады Димрост, лестница дождя, а после того дня Ненгирит, вода дрожи, ибо Турамбар и его люди устроили там привал. Но едва Ниниэль оказалась в этом месте, как у нее начался озноб и накатила дрожь, и не удавалось ни согреть ее, ни успокоить. Потому лесные жители поспешили дальше. Однако не успели еще добраться до селения Эфель-Брандир, как у Ниниэль сделался жар, и она впала в забытье.